Глава 43. Диана. «И это все, на что ты способна?» — рассмеялся он. У стен лежали стопки старых железных балок, острые края которых торчали под странными углами. Здесь было так много всего. Должно быть, они собирали железо уже несколько лет, а не месяцев. Я вытянула руку и ухватилась за разорванную металлическую решетку. Выругавшись себе под нос, я поднялась. Руку пронзила острая боль. Кровотечение прекратилось, но неровные края раны все еще не затянулись. Все мое тело ныло, но я не собиралась позволять Тобиасу меня убить. «Знаешь, не буду скрывать. Глядя, как ты уничтожаешь всех причастных к смерти сестры, я занервничал. Даже Каден занервничал. Мы действительно не думали, что у тебя хватит смелости убить всех. Особенно Дрейка. Насколько больно осознавать, что тебя никто и никогда не любил». Куски металла с грохотом отлетали в сторону. Он меня искал. Мне просто нужна была секунда, чтобы отдышаться. Рана на моей талии горела, заживая предательски медленно. «Мне хотелось бы видеть твое лицо, когда ты осознала, как мало значишь для тех, кому ты, по твоему мнению, была дорога. Хотел бы я видеть твое лицо в ту секунду, когда Каден свернул этой девчонке шею. Она была пустой тратой времени, как и ты». Ярость пронзила меня. Но я подавила эмоции, не позволяя им снова мной овладеть. Во-первых, мне нужно было заставить Тобиаса говорить и двигаться. Во-вторых, было необходимо, чтобы он разозлился и изменил облик. Тогда я смогла бы выпотрошить этого ублюдка. Комната была завалена последствиями моей ярости. Повсюду валялись фрагменты железа, дерева и детали станков, изготавливающих оружие. Тобиас мог использовать их против меня, как и я против него. Нужно было подумать. Мы были на фабрике. А для работы фабрикам требовались химикаты и легко воспламеняющиеся жидкости. Улыбка тронула мои губы, и я выскочила из своего укрытия. Шар энергии, брошенный Тобиасом, заставил меня пошатнуться. Я знала, что он был прямо позади меня. Я нырнула под конвейерную ленту и через мгновение услышала, как он запрыгнул прямо на нее. Его тяжелые шаги над моей головой звучали как барабанный бой, и я быстро поползла по полу. Это даже грустно, Диана. Я ожидал большего. Кулак Тобиаса прорвался через конвейерную ленту прямо перед моим лицом, и я откатилась в сторону, как он и планировал. Он спрыгнул вниз и вытащил меня за лодыжки. Подняв меня, он ухмыльнулся. «Ты действительно надеялась от меня спрятаться?» «Думаешь, я пряталась? Я просто тянула время!» Он поднял брови и склонил голову набок. Я протянула руку и уронила несколько емкостей с химикатами, которые стояли вдоль конвейерной линии. Глаза Тобиаса расширились. У него была всего секунда, чтобы среагировать, прежде чем из моих ладоней вырвалось пламя. Послышалось шипение, затем оглушительный грохот, и в воздух взметнулся огромный огненный столб. Взрыв отбросил меня, Тобиаса и всех оставшихся на фабрике существ в разные стороны. Я с трудом поднялась на колени. В ушах звенело. Пламя ревело и бушевало. То, что осталось от крыши, рухнуло на пол. Вокруг нас валялись части разрушенных станков, их окутывал дым. Весь каркас здания скрипел и шатался. Большая часть стен рухнула. Разрушения не ограничились одной комнатой, а охватили всю фабрику. Я закашлялась, изо всех сил пытаясь вдохнуть достаточно воздуха. «Ты стала сильнее, Диана. И куда более неприятной, чем была раньше», — раздался голос Тобиаса позади меня. Я повернулась, наблюдая, как он идет сквозь дым. Ожоги покрывали его тело. Под лоскутами оторванной плоти белели кости. Части скальпа не было вовсе. Он наклонил шею в сторону, словно расслабляя мышцы, и его раны затянулись, не оставив после себя никаких следов. «Будет непростительной ложью сказать, что меня это не впечатлило. Ты такая находчивая. Но это ничего не меняет. Мы быстро все восстановим, а вот ты никогда не покинешь это место». Тобиас поднял один из железных мечей. Он был сломан, но зазубренные края все еще угрожающе поблескивали в темном дыму. «Я и не собиралась», — сказала я. Он рассмеялся. «О, так ты пришла сюда, чтобы умереть? Так сильно хочешь присоединиться к ней? Давай не будем притворяться, что я не умерла в одну секунду с ней». Я сплюнула кровь на землю и попыталась подняться, но поскользнулась. «Не можешь встать, да?» Он усмехнулся. «Я тебе говорил. Ранение в истинной форме — очень изнурительная штука. Но я отдам тебе должное. Это была отважная попытка. Пусть и глупая». Я ничего не сказала, пытаясь подняться. Мое плечо пульсировало от боли. «Отомсти за сестру, которая даже не была твоей крови». «Что это значит?» — усмехнулась я. Тобиас двигался с молниеносной скоростью. Его колено коснулось моей головы, и он перевернул меня на спину. Когда он прижал ногой мое раненое плечо, я услышала, как хрустнули кости. Тело пронзило невыносимая боль. Я стиснула зубы, сдерживая крик. Он наклонился ближе, сжимая сломанный меч. «Скоро увидишь», — ухмыльнулся он. «Не могу дождаться, чтобы убить твоего парня и покинуть это чертово место, когда миры откроются». Он вонзил лезвие мне в живот. «Упс, не переживай. Все нормально. Я не задел ничего жизненно важного». Он отстранился и снова вонзил холодный металлический клинок мне в бок. Третья часть моего плана. Веди себя как тепличный цветок, но вовремя выпусти шипы. Если он поверит, что имеет преимущество, то будет говорить: «Это правило работало со всеми, поэтому я дала ему почувствовать себя победителем. Я смогу выдержать удары плетями, синяки и раны. Я смогу истечь кровью, если это позволит мне выиграть и прикончить Икадена». «Ох!» — он осмотрел мое тело. «Кажется, я задел почку. Если ты пытаешься причинить мне боль, то получается у тебя плохо», — процедила я сквозь зубы. Лицо Тобиаса исказило дикая ухмылка. Он повернул меч под острым углом, но я сдержала крик, не желая доставлять ему удовольствие. «Я смогу изнурить тебя настолько, что к тому времени, как Каден вернется...» Он вытащил клинок, чтобы снова вонзить его мне в живот. «Ты вообще не сможешь защищаться. Тебе останется только сидеть и гнить в ожидании равноденствия». «Вот и все. О, равноденствие?» — хмыкнула я. «И когда же оно наступит?» Тобиас зарычал. Его глаза загорелись чуть ярче. Он прокрутил лезвие в животе, и на этот раз я не смогла сдержать крик. «Ты глупа, как и старые боги! Они тоже думали, что смогут нас перехитрить! Ты умрешь так же, как они, как она одна! У тебя больше нет ни семьи, ни друзей. Никто тебе не поможет!» Он так сильно повернул клинок, что перед моими глазами засверкали искры, и я невольно потянулась к мечу. «Я бы так не сказала», — произнес женский голос. Тобиас повернулся на звук и закричал, когда пылающий меч пронзил его лицо. Он отскочил в сторону, ругаясь на незнакомом мне языке. Неверра, здоровая и полная сил, стояла рядом со мной, высоко подняв свой меч. Кровь Тобиаса капала с конца ее клинка. В ее кобальтовых глазах сияло торжество возмездия. Подошедший ко мне Логан выдернул клинок Тобиаса из моего живота. «Ты должен был уйти», — прошипела я, когда он поднял меня на ноги. Логан посмотрел на меня так, будто у меня выросли три головы. «Если ты думала, что мы тебя бросим, то тебе и правда пора искать новых друзей. Не знаю, была ли это потеря крови или предельное истощение, но я чуть не заплакала от его слов и поддержки, которой я совсем не ждала. Поддержки, в которой я, как выяснилось, очень нуждалась». «Вы все идиоты!» — зашипел Тобиас. Из открытой раны, тянувшейся от челюсти к виску, сочилась кровь. «И теперь вы поймете, почему первородные дрожали, а боги истекали кровью. Я убью вас и высосу все до капли из ваших костей». Земля завибрировала. «Надеюсь, вы двое готовы к бою», — сказала я, держась за кровоточащий бок. «Потому что очень скоро ситуация станет намного хуже». Тело Тобиаса дрожало и изгибалось. Мир вокруг содрогнулся. Тысячи искалеченных и разложившихся трупов проталкивались к нам сквозь обломки железа. Запах смерти наполнил разрушенную фабрику. Кожа Тобиаса превратилась в чешую, и он вырос почти до 50 футов. Он зашипел, обнажая клыки, каждый из которых был длиннее моего тела. Большой змееподобный зверь извивался и ревел, а армия мертвецов кричала ему в унисон. Все взгляды обратились на меня. «Ты высокомерна, как и твой губитель мира, Диана!» Его рот раскрылся в широкой змеиной ухмылке. «И ты умрешь так же, как он!» Я подняла свой клинок. Все неповиновение, пылавшее в моей душе, отразилось и в моем голосе. «Не раньше тебя!» Комната задрожала, и он бросился на нас.